Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарится на левашники, хворостики. Один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет». «Смотри, не напейся», рассеянно волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович. «Сотроду не пил, как равному», кинул ему Герваська. «Неинтересно». И потом при гостях Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом: «Гервасий, не пропадай ты, пожалуйста! Без тебя как без рук!» А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался: «Не извольте, сударь, беспокоиться, не посмею отлучиться». Он служил как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям: «Да чего дерзок этот дылда, вы представить себе не можете! Но положительно гений, золотые руки». Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова, он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю: «Ваше превосходительство, подайте руку помощи! Как к отцу прибегаю к вам с жалобой на слугу моего, вот на этого, на Гервасия Афанасьева Куликова. Он на каждом шагу уничтожает меня. Он...» Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез. Но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно, насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски счастливым. Герваська стоял у стены строго с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям: «Хорошо, я прощаю его. Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых 3 дня. Ни за что не отпущу. Особливо уже прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер? Я сам не свой. Такая тоска, такая жуть. Тучки заходят в трошенном лесу. Говорят, опять 2 французов Бонапартишкиных поймали. Я беспременно помру вечером. Попомните мое слово. Мне Мартын Задека предсказал». Но умер он рано утром. Он настоял таки. Ради него много народу осталось ночевать. Весь вечер пили чай, варенье было страшно много и все разное. Так что можно было подходить и пробовать. Затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах. И по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви.